Четвертый урок. Милость и покой царства сознания да пребудут с каждым. Пусть силы помощи и поддержки, коими всегда изобилует природа, явятся нам. И свет разума засияет навеки в наших глазах. Слава! Молитва. О сущий без имени! Ты, Всевышний, один достоин славы и поклонения. Пребывай всегда в наших помыслах. Владыка беспредельный, по воле Твоей день сменяет ночь. Вдох следует за выдохом и приходит род за родом из века в век. Так же и человеку предстоит проявлять себя на всех бесчисленных ступенях эволюции. Когда избавится от этой составной формы, и она растворится в собственных элементах, и также распадется на свои элементы проявленный дух, но в каждом новом воплощении человек сохранит предыдущий опыт. Ибо индивидуум вечен, и опыт прошлого будет сопровождать будущие воплощения на каждом из уровней сознания. Пройденный путь определяет форму, и тот, кто пал низко, окажется среди гадов и зверей земных. Для всякой жизни есть духовный представитель в незримом, и человек наделен не только бессмертной сущностью, но также и низшей природой животных. Да пребудет закон Вселенной «не убий», и лишь те, кто не приступают этой божественной заповеди, достойны называться истинными детьми Ахврахмы. Да будет так, и благо всему сущему. Ищите и найдете. Проявление дыхательной функции. Вместилище души. Теория и практика. Воля и реализация желаний. Вкус. Ежедневно выполняя эти упражнения, вы чувствуете, что ваше дыхание постоянно улучшается, и поступки становятся более разумными. «Навык делает мастера», — гласит старинная поговорка, и это не в последнюю очередь относится к искусству дыхания. Пока вы еще не вполне уверены в результате, возникают всевозможные трудности. Однако, несмотря на свои сомнения и критику, вы уже получаете кое-какую пользу. С каждым днем здоровье ваше крепнет, жизнь облагораживается. Но поначалу вы, возможно, и не замечаете особого прогресса, поскольку еще недостаточно развили способность к концентрации. На самом деле нам нужно изучить лишь то, что имеет отношение к жизни, то, что может украсить существование, принести благо и счастье. Достаточно узнать практические средства, применимые в нашей повседневной жизни. Остальное – суета и ловля ветра. Любую теорию, если она не относится к нам непосредственно, можно с легким сердцем выбросить за борт. Вот почему мы хотим усовершенствовать тело и ум настолько, чтобы заглушить голос невежества и суеверия и утвердиться в своих убеждениях. Болезнь поражает того, кто еще не открыл внутренний источник здоровья и силы. Такой человек слишком пассивен и создает отрицательные вибрации. Он будет страдать от различных неблагоприятных обстоятельств, от невежества и нужды, пока не поймет, что средство спасения в нем самом. Некоторые люди едят и пьют все, что им нравится, пренебрегают законами природы и морали, не думая о последствиях, поскольку считают себя совершенно неуязвимыми. Конечно, им придется расплачиваться за свои ошибки, но не раньше, чем переполнится чаша терпения милосердной природы. Человек, который постоянно страдает, напротив, всюду видит непреложные, неумолимые законы и не прислушивается к собственному разуму. Давайте же в каждом случае взвешивать все «за» и «против», и, приняв решение, вполне полагаться на него. Если вы заболели, не заботьтесь о причинах и последствиях недуга, но постарайтесь оздоровить свой образ жизни, сознательно вдыхайте животворный воздух и почувствуйте себя лучше. Если вы не используете внутреннюю энергию организма, не верите в свои возможности, вам не удастся достичь никакой цели. Ожидая удачи и рассчитывая на внешнюю помощь, человек остается в пассивном, отрицательном, инертном состоянии и воспринимает все происходящее словно сквозь пелену тумана. К чему цепляться за прошлое, когда в нем нет уже никакого смысла? К чему приобретать массу знаний, которые не пригодятся в жизни? Лишь глупец позволяет тянуть себя вправо и влево, не выяснив, где истина и где ложь, в чем добро и в чем зло. Если у вас есть мозги, думайте сами, не позволяйте другим решать за вас. Природа поистине обильна мудростью. Каждый день, каждый час она учит нас, как надо жить. Неужели ваши чувства столь слабы, и вы не слышите тихий голос сознания, не улавливаете внушений своей интуиции? Разве не стоит пожертвовать немного времени и усилий ради того, чтобы настроить этот чудесный инструмент, наше тело? Природа необычайно щедра, и даже малый труд не останется без вознаграждения. Итак, если занятия не принесли вам ожидаемых благ, не стоит винить и критиковать наше учение. Ошибку допустил тот, кто пытается заниматься практикой, не прислушиваясь к голосу интуиции. Учитель не виноват, если ученик потерпел неудачу от того, что не захотел воспользоваться собственным разумом. Правильно выполняя описанные упражнения, соблюдая разумную диету, вы обязательно избавитесь от всех болезней и несчастий. Однако, чтобы стать настоящим мастером самоисцеления, сначала нужно усвоить некоторые правила. Дыхание дыханию рознь. Все зависит от способа, условий, времени и внутреннего настроя. Продолжая практику, вы рано или поздно начнете осознавать, что разные упражнения действуют на ваш организм по-разному. Певец дышит совсем не так, как атлет. И дыхание оратора не похоже на дыхание коммерсанта. Люди дуют на горячую воду, когда хотят ее остудить, и дышат на руки, чтобы согреть их. Это два совершенно разных типа дыхания. В первом случае быстрое и интенсивное, во втором – медленное. Приведем еще один пример, над которым уже многие ломали голову. Поднесите ладонь к лицу и слегка дохните на нее. Вы ощущаете тепло. После этого сразу сделайте выдох, произнося слог «пу». Результат противоположный. Вы ощущаете прохладный ветерок. В данном случае даже не имеет значения, как вы выдыхаете, потихоньку или с нарастающей силой. И вместо «пу» можно с таким же успехом произносить «фу». Весь секрет в смене способа. Если выдыхать «пе» сначала протяжно, а потом отрывисто «пе-пе-пе-пе», разница будет хорошо заметна. Все подобные удивительные явления трудно даже перечислить. Если вам жарко, сделайте долгий вдох через ноздри, затем выдохните ртом, опуская диафрагму, и сразу ощутите прохладу. Люди, которые утверждают, что способ дыхания не играет особой роли, лишь обнаруживают свое невежество. Тот, кто дышит рассеянно и бессознательно, живет в постоянных иллюзиях, словно во сне. Но если вы концентрируетесь на самом дыхании, стремитесь гармонично развивать все функции организма и следуете определенному методу, тогда все ваши инстинкты постепенно подчинятся разуму. И ни возраст, ни особенности телосложения, ни внешние обстоятельства не создадут препятствий для практики. Великие возможности открыты для каждого искреннего искателя. Поэтому мы и взялись за настоящий труд. Дыхание – это жизнь. К такому заключению мы приходим, размышляя о предмете, чрезвычайно для нас важном. Утверждения других людей еще ничего не доказывают. Лишь опыт, личное переживание убеждает искателя. Жизнь основывается на дыхании. Благодаря дыханию она возникает в той или иной форме. Когда мы говорим о жизни, на самом деле речь идет о проявленном дыхании. Если мы прильнем глазом к окуляру микроскопа, надеясь отыскать первооснову жизни, нас ждет разочарование. Микроскоп тут совершенно бессилен. Он покажет великое разнообразие форм жизни, но с его помощью мы ничего не узнаем о первичном зерне. Говорить «жизнь есть дыхание» так же неверно, как утверждать, что любовь есть Бог. истинный философ сказал: «Бог есть любовь, Бог есть принцип любви». И подобным образом дыхание является принципом или основой жизни. Всюду, где встречается проявление, мы найдем жизнь. А где жизнь, там и дыхание. Без него нет ни жизни, ни проявления. Насекомое, птица, обезьяна, человек — такие разные создания, но все они живут, все дышат. Этот принцип дыхания развертывается в многообразии жизненных сил, которые, в свою очередь, проявляются в многообразных формах существования. Великие мудрецы античности, адепты древнейших учений, философы разных эпох и современные натуралисты – все пришли к одному выводу, все свидетельствуют – дыхание есть жизнь. И существует лишь одно дыхание, один центр, один Бог, хотя у него великое множество форм, ибо все, что рождается и вступает в зарвана Корана – пространство, время и причинность, ограничено в своем проявлении и потому непрестанно меняет форму. В этой изменчивости заключена сущность жизни. Дыхание едино, но проявляется многообразно в пространстве и времени. Форма, размеры и сложность существующих тел определяются вибрациями дыхания. Чем быстрее и сложнее эти вибрации, тем полнее реализуется жизнь, и тем успешнее индивидуум решает проблему своего существования. Благодаря великому знанию жизнь приобретает смысл и ценность. Иными словами, человек постигает свое истинное «я». Вот почему дыхание представляет такой интерес. Чем больше мы о нем узнаем, тем больше получаем чудесных благ. И тем сильнее стремимся к новым открытиям. Человек – высшие проявления в физическом мире. Все царство животных принадлежит к одному уровню. Развитие форм зависит от того, в какой степени в них реализуется дыхание. Эволюция продолжается и в людях. Наши возможности в жизни соответствуют силе дыхания и умению пользоваться этой силой. Когда дыхательные вибрации замедлены, сознание неустойчиво, склонно рассеиваться, и возможности индивидуума ограничены. На самом деле дыхание не изменяется, оно всегда одинаково, но его проявления многообразны и непостоянны. Чистота и благородство отдельных проявлений связаны с качеством дыхания. Чтобы лучше понять это утверждение, достаточно посмотреть на различные творения природы. Мы увидим, что у самых низших существ дыхание зачаточное, и столь же слабо развиты их умственные способности. Эволюция нервной системы и органов дыхания идет параллельно с развитием дыхательных центров мозга, а значит и органов дыхания. Подобным образом, внутриклеточные процессы связаны с развитием пищеварительной системы. Наблюдая различные формы дыхания, мы наслаждаемся разнообразием жизни, но совершенство Всевышнего – это пребывание всего сущего в едином дыхании. Различные теории дыхания относятся к определенным стадиям эволюции и могут быть верны с той или иной точки зрения. Но когда мы переходим к практике, любую теорию приходится существенно исправлять. Чтобы пользоваться какой-либо вещью, недостаточно лишь теоретического знания. Необходимо еще и умение. Если теория проста, вероятность ошибки мала, и конечный результат достигается быстро, без особых усилий. Но только практическое значение определяет ценность теории. Автор должен показать ее точный смысл своей жизнью. Тогда и другие смогут настроиться на истинные вибрации. Глубокие мысли приходят от глубины и полноты дыхания. Торопливые дыхательные движения – признак возбуждения и тревоги. Идеи глубоко и свободно дышавших философов живут в веках, но политики с их отрывистыми речами и частыми вздохами, хотя и производят впечатление на современников, очень скоро предаются забвению. Может быть и так, атлет с могучей мускулатурой уже покоится на кладбище, тогда как его ровесник, человек слабого сложения, по-прежнему наслаждается активной жизнью. Не мышечная масса определяет продолжительность существования, способности и возможности человека. Секрет жизни заключен в недрах мозга. Как мы уже говорили, можно выделить три ступени эволюции человеческого мозга. Или три типа мозговой деятельности. Животное, физическое, материальное, моральное, психическое, духовное и ментальное, интеллектуальное, эстетическое. Аналогично определяются три основные формы дыхания, которые проявляются у человека. Физическая или брюшная, психическая, диафрагмальная или солярная, то есть связана с солнечным сплетением, и индивидуальная, то есть дыхание разума или мозга. Последнее связано с ролью шишковидной железы или эпифиза. Благо, которое приходит в форме знания или силы, составляет единство. И подобным образом зло, известное в форме болезни, нужды и порока, также является единством. Нам следует помнить о благе и забыть о его противоположности. Ведь порок, болезнь и нужда несут человеку лишь страдания. У нас должно быть только одно желание – обладать достаточным разумом, чтобы понимать все сущее и полностью реализовать свою жизнь. Так где же взять такой разум? И как обрести такое понимание? В дыхании и посредством дыхания. Человек становится живой душой, лишь когда дыхание разума приобретает качество индивидуального и уже не зависит от других проявлений дыхания. Философы называют последнее разумом, но это лишь вносит путаницу. Иисус и греки использовали слово «пневма» – дух, дыхание. Пневма – аналоги греческой пневмы есть во всех древних традициях. Таковы, к примеру, китайская ци и индийская прана. Примечание редактора. Пневма о теос – Бог есть дыхание. Вдохновение случается, когда человек вдыхает этот дух жизни. Выдох же соответствует откровению. Всякое вдохновение есть движение вселенского, универсального, к индивидуальному через проявление. И всякое откровение есть движение индивидуального к универсальному через проявление. Универсальное и индивидуальное едины, но в проявлении рождается двойственность. Чередование противоположных потоков, эволюции, развертывание, развитие и инволюции, свертывание. Каждое явление должно иметь свой источник, пространственную точку, в которой оно возникает. Мы говорим «душа», «дух», «разум». Что означают эти выражения? Где находятся соответствующие им феномены? Как найти душу? Как убедиться в ее существовании? Если речь идет о зрении, слухе или обонянии, мы представляем себе глаза, которые видят, уши, которые слышат, или нос, который распознает запахи. Но в какой части нашего организма помещается душа? Заметим, что глаза не тождественны зрению, они лишь инструмент зрительного восприятия. Душа осознается лишь в тот момент, когда дыхание переходит в индивидуальную форму, и этот сознательный акт возможен только при совершенно прямом позвоночнике. И именно деятельность спинного мозга обеспечивает жизнь души. Ее качества прямо зависят от положения и гибкости позвоночного столба. Конечно, душу не нужно отождествлять с позвоночником или спинным мозгом, однако она не способна проявить свою природу без спинномозговой деятельности и при неблагоприятном состоянии позвоночного столба. Человек с прямой осанкой, Homo erectus, человек прямоходящий, непосредственно выражает замысел Создателя, Мазды. Вдыхая воздух жизни, он становится живой и сознательной душой. У животного душа проявляется лишь бессознательно, поскольку вибрации его мысли ограничиваются физическими центрами мозга. У смертного существа душа непроизвольно отзывается на внушение и раздражение органов чувств. Мы часто считаем свои поступки вполне сознательными, когда на самом деле нарушается равновесие нервных центров, расположенных в теменной области мозга, и возникает упрямство. Воля не требует ни усилий, ни решимости, но подчиняется уму, согласованному с желанием, и действует согласно принципу «да будет воля твоя». Теперь, когда мы установили местонахождение души, выясним, как ее проявления связаны с волей и чувствами. Когда тело хорошо расслаблено, позвоночный столб прямой и сознание сосредоточено на дыхании, нам больше не нужно никаких инструкций, достаточно вернуться к центру нашей души. Человек стремится познать все сущее, решить проблему жизни. Мы согласны, что красивое или совершенное тело воспринимает лучшие идеи и выражает самые логичные и разумные мысли. Человек может собрать разнообразные мнения других людей, может приобрести массу знаний из всевозможных областей, но если он не способен управлять своими страстями, никакая наука ему не поможет. Знание всех математических формул и всех небесных светил не будет иметь для вас ценности, если вы не получаете пищи, необходимой для поддержания здоровья. Допустим, вам точно известно, сколько нужно душ, чтобы насытить пламя преисподней. Допустим, вы способны перечесть всех праведников на небесах и подробнейшим образом описать каждое из чудес, окружающих престол Всевышнего. Тем не менее, ваша премудрость опять же сведется к нулю, если вы не в состоянии справиться с головной болью и привести в порядок свои внутренние органы. Каждая разновидность ритма имеет свой смысл. Когда люди воспринимают разнообразные ритмы, но не умеют ими пользоваться, возникает путаница, и жизнь усложняется. У таких людей дыхание всегда неровное, неустойчивое. Среди них мы найдем педанта, который пытается измерить весь мир одной мерой, упрямца, который изо всех сил держится за свое мнение, циника, который все критикует и отрицает, безумца, который над всем смеется, энтузиаста, который все преувеличивает, злопыхателя, который все видит в дурном свете. Стремясь проявить свою индивидуальность, вы, возможно, уже пытались создать какую-нибудь грандиозную теорию, и, пожалуй, даже не одну, но потерпели неудачу. Устав от бесплодных занятий, вы, наверное, не раз восклицали: «Довольно с меня этих теорий, пора переходить к практике». Очень хорошо. Тогда оставьте теорию и постарайтесь воспользоваться приобретенными знаниями. Ключ к решению проблемы, мудрость, лежит между теорией и практикой. Если я получил удовлетворительный результат, значит, теория или исходная посылка оказалась верной для меня. Заметьте, только для меня. И то, что было истинным вчера, сегодня уже может стать ложным. Понимание есть знание. И знание дает силу и власть. Одновременно сила зависит от степени знания. А для знания необходимо понимание, которое в свою очередь рождается из опыта. Но последний многолик и разнообразен, и сила может показаться совершенно недостижимой тому, кто считает свой опыт почти или совершенно бесполезным. Тут и кроется серьезная ошибка. Человек не понимает самого себя и принимает приключения за опыт. Необходимо ли нам всегда жить в нужде, чтобы узнать невзгоды бедняков? Нужно ли страдать целую вечность, чтобы постичь страдания? Должны ли мы оставаться в ничтожестве, чтобы испытать унижение? Стоит ли всю жизнь быть невеждой, чтобы понять, что невежество – большое зло? И следует ли нам до конца дней подчиняться хозяевам, чтобы осудить рабство, или работать прислугой, чтобы ощутить свою зависимость? У нас нет времени витать в облаках, обсуждать сомнительные идеи, мнения и концепции, не имеющие значения для реальной жизни. Долой все это. Будем разумнее, начнем мыслить самостоятельно. Как же начать? Вдыхая воздух жизни. Если хотите поставить себе цель, ставьте ее как можно выше. Постоянно стремитесь вверх, вдыхайте воздух восхождения, поднимитесь до самых небес. При подъеме наш груз облегчается и в конце концов совсем исчезает. Подобно воздухоплавателю, который выбрасывает балласт, чтобы набрать высоту, освобождайтесь и вы от своего груза, Пусть он останется далеко внизу. Поднимайте свое «я», возносите его все выше и выше, и когда вы достигнете невиданных и безымянных сфер, вам откроются красота, свет, мудрость и мир. В предыдущих уроках речь шла о ментальных силах, которые собираются в определенной точке на уровне середины лба, откуда расходятся команды к различным нервным центрам. Таким образом уравновешиваются вибрации головного и спинного мозга. Теперь наша задача – развить волю и направить ее импульсы к мышечной системе. Любое движение человека требует мускульных усилий, а значит и принуждения. При продолжительной работе мышцы утомляются, отсюда усталость и страдания. Надеемся, мы уже ясно дали понять, что не мускулы определяют сущность человека. Будучи венцом творения, подобием Бога и наиболее благородным среди земных существ, человек выделяется своей необычайной нервной системой. Поэтому мы можем и должны с помощью концентрации ума раскрыть, пробудить свою волю, силу, действующую на мышцы. Чтобы совершить то или иное движение, мы сначала расслабляем все мускулы, затем посредством воли сосредотачиваем необходимое количество нервной энергии на определенной группе мышечных волокон. К примеру, если вы хотите переставить стул, положите ладонь на его спинку. Пусть мышцы предплечья и плеча сначала расслабятся. Теперь вдохните, сосредоточив внимание на потоке воздуха, и ваша воля перенесет стул в нужное место. Это не потребует ни малейшего усилия. Так вы сможете накапливать и не тратить впустую драгоценные жизненные силы. Мышечная система должна быть полностью подчинена воле. Нервная система – душе. И каждая функция мозга – уму. Воля выражает ум в физическом мире посредством мышц. Сам по себе ум не воздействует на материю. Чтобы привести в движение более грубую субстанцию, он возбуждает волю, которая проявляется в согласии с сиюминутным желанием. Мы будем развивать волю. Не упрямство, которое возникает лишь при плохом равновесии мозговых функций, и не слепой автоматизм, при котором индивидуум полностью подчинен внушению и влиянию извне. Да будет воля твоя, и пусть она станет чистой и действенной. Порой мы клянем судьбу от того, что наши желания не исполняются. Мы не понимаем, почему постоянно терпим неудачи, в то время как другие преуспевают. На самом деле, секрет успеха в умении работать, то есть использовать свои, пусть даже совсем небольшие, знания. Вам не поможет обширная эрудиция, если не хватает практичности и здравого смысла. Это беда нынешней эпохи. Люди знают много. Даже слишком много. Однако из-за недостатка практичности не могут обратить свои знания на благо. Когда нам в голову приходит идея, мы не стремимся показать ее ценность в реальной жизни, но продолжаем теоретизировать. В результате нашими мыслями пользуются другие, часто менее умные люди, у которых есть практическая жилка. Воля состоит в упрочении желания, рожденного в сердце. Если сердце работает в согласии с инстинктами тела, гармоничные вибрации мозга позволяют нашим желаниям стать реальностью. Однако очень многие наши желания никогда не осуществляются. Почему? Потому что мы упрочиваем лишь те желания, которые продиктованы потребностью или необходимостью. Мы слишком часто хотим получить результат, не прилагая усилий. Чтобы реализовать желание, нужно обладать основой, волей. Мы должны желать и осуществлять одновременно. Для начала давайте делать необходимое, и все пойдет хорошо. Пусть наши мысли отвечают духу и потребности настоящего времени. И если мы сосредоточимся на своих желаниях, имея в виду их осуществление, тогда желаемое исполнится, намерения будут воплощены в жизнь. Отвлечемся от внешних обстоятельств. Они большей частью лишь отголоски прежних влияний и не способны упрочить свое воздействие на человека, если он избавился от пассивности и рассеянности. Пусть все помехи уходят туда, откуда пришли. Действуя решительно, мы получим власть над прошлым, заложите прочный фундамент своей воли и смотрите в будущее, не сожалея о красотах уходящего дня. Помните, что солнце взойдет снова. Человеческое тело – это концентрация пространства, времени и причинности. Зарван Акарана. И каждый предмет, который мы различаем и познаем во Вселенной, принадлежит сфере нашей деятельности. Мы являемся образами космоса, и космос есть проявление нашего индивидуального «я». Человек постигает внешний мир лишь в той мере, в какой познал внутренний. Расцвет можно понять только в свете упадка и наоборот. Все, что прочитывается в мире вещей, записано в мире духовном. Чтобы наслаждаться благами природы, мы должны жить в гармонии с ней и подчиняться ее законам. Иначе наше счастье будет разрушено. Разумный человек следует законам не ради них самих, но ради собственного блага, ради порядка во всех вещах. Приступив закон, сознательно или бессознательно, мы рано или поздно понесем наказание. Природа отомстит. Мы должны беречь свое тело, как хороший хозяин бережет свой дом, немедленно устраняя всякую неполадку. Нужно внимательно следить за всеми переменами. Предостережение может явиться в любой форме, будь то болезнь или простое недомогание, беспокойство или боль, беда или тревога, неудача или успех, бедность или богатство. И когда какой-то орган перестает отвечать требованиям нашей природы, освободим его от обычной нагрузки. Пусть он отдохнет и восстановится. Именно это и происходит во время наших дыхательных упражнений. Мы принимаем определенные позы и выполняем определенные движения. В результате мышцы расслабляются, нервная система получает большую свободу действия и все функции организма уравновешиваются. Четвертое ритмическое упражнение. Следующее упражнение выполняют 4 раза в день, стоя лицом к востоку утром, к югу в полдень, к западу вечером и к северу перед сном. Примите позу, как для второго упражнения. Вдыхайте ритмично в течение 7 секунд, затем задержите воздух в легких на 4 секунды. Теперь поднимите правую руку через сторону и опишите широкий круг перед собой. Выполните 7 таких круговых движений на выдохе и еще 7 во время следующего 7-секундного вдоха. После 14-го круга поднимите руку над головой и крепко сожмите кулак. В этот момент легкие должны быть наполнены. Задержите дыхание и, быстро нагнув корпус вперед, стукните костяшками пальцев по полу. Затем спокойно выдохните, одновременно выпрямляясь, и отпустите руку. Пусть она упадет свободно, как маятник настенных часов. Повторите упражнение с левой рукой. Круговое движение получается благодаря тому, что рука поднимается через сторону и опускается перед корпусом. Ладонь, обращенная к туловищу, описывает правильную окружность. Упражнение длится 3/4 минуты. Четвертое ритмическое упражнение обостряет чувство вкуса, как физическое, так и духовное, и развивает телепатию. Благодаря положению тела, круговым движениям и дыханию мы устанавливаем связь с электромагнитными вибрациями Земли и Солнца и можем использовать эти вибрации для своего блага. Соблюдайте ритмичность движений. Очень важно задержать дыхание во время наклона корпуса. Не начинайте выдох, пока не стукнете кулаком по полу и не выпрямитесь. Наклоняться надо только корпусом, не сгибая коленей. Если вам не дотянуться до пола кулаком, тогда просто наклоняйтесь как можно ниже. Скоро вы научитесь выполнять это упражнение в совершенстве, поскольку правильное дыхание заметно улучшает гибкость. Однако без гибкости нет настоящего здоровья. Несомненно, вы захотите избавиться от одежды, которая сковывает движение. Всевозможные дефекты вашей фигуры исчезнут без помощи корсетов и тому подобного, лишь благодаря дыхательным упражнениям. Вы, вероятно, еще не избавитесь от брюшка и дряблых щек, но грудь, лицо, руки и ноги станут гораздо красивее, примут нормальный здоровый вид. Благодаря равновесию всех функций организма, ясному разуму, развитым чувствам и бодрой душе. Четвертое ритмическое упражнение можно выполнять после обеда. Если вы не обедаете, тем лучше. Упражнение предохраняет от несварения желудка после слишком тяжелой пищи. Конечно, главная цель занятий в другом, но полезно помнить и об этом. Упражнение улучшает пищеварение и помогает правильно настроиться на работу. Однако главная цель – развить телепатическую способность, обострить чувство вкуса, а заодно и обоняние, которое уже совершенствовалось в третьем ритмическом упражнении. Теперь вам предстоит ежедневно выполнять 4 упражнения в указанном порядке. Четвертое упражнение в комплексе с остальными, несомненно, поможет вам покончить с такими пагубными привычками, как курение или жевание табака, употребление мяса, спиртных напитков, наркотиков и так далее. Вы сможете выработать достаточно твердый характер, чтобы осознать свои ошибочные установки и постепенным естественным путем искоренить все дурные склонности. Одновременно с развитием чувств вы станете лучше разбираться в том, что едите и пьете, нюхаете и пробуете на вкус. Запахи алкоголя, табака и жареного мяса утратят для вас всякую привлекательность. Для того, кто поднялся на более высокий уровень существования, чистота пищи и атмосферы приобретает особое значение как одно из условий гармонии. Чистота тела повлечет за собой чистоту духа, и в уме родятся благородные мысли. Вы потеряете всякий интерес к слухам и сплетням, начнете избегать общества болтунов и лицемеров, эгоизм будет побежден и возобладает гармония с миром. С благими пожеланиями, атаман, князь Адушта.